Глава вторая. Холодец. Я открыл глаза. Я не знаю, как я смог, как у меня вышло, но я открыл глаза, и они открылись. Правда, это не сильно помогло, увидеть ничего я так и не смог. То ли я находился в полной темноте, то ли мне только казалось, что я открыл глаза. Второе вероятнее, ведь закрывая, я уже смирился с тем, что снова открыть их мне уже не суждено. Я несколько раз моргнул, последний с солидным усилием, чтобы точно понять, что со мной происходит. Веки послушно сжались, придавив глазные яблоки и вызвав в них неприятное чувство. Вывод. Мне все-таки не кажется. Я действительно жив и даже достаточно здоров, как минимум для того, чтобы открыть глаза. А вот боли я по-прежнему не чувствовал. И дышалось тяжело. Не так, как до этого, когда ты тянешь и тянешь воздух, а он словно насквозь проходит через продырявленные легкие, не задерживаясь в них, а наоборот. Воздух словно сгустили до состояния патоки, и диафрагма не справляется с его плотностью, судорожно пытаясь втянуть его в легкие хотя бы по чуть-чуть. Схожие ощущения бывают перед грозой, когда воздух насыщен влагой, и им тяжело дышать. Но это очень слабое сравнение. В конечном итоге я кое-как приноровился дышать мелкими, короткими вдохами, которые, само собой, не могли обеспечить необходимого насыщения крови кислородом. Буквально через 30 секунд у меня, даже лежащего, начала кружиться голова. Но я хотя бы мог дышать. Плохо и тяжело, как аквалангист-перворазник, неправильно настроивший дыхательную смесь, но я дышал. Может быть, я лежу на аппарате искусственной вентиляции легких, и на самом деле за меня дышит машина через вставленную в горло трубку, и мне только кажется, что я прикладываю какие-то усилия к дыханию. Но тогда почему я в сознании? И почему при этом ничего не вижу и не чувствую трубки в горле? Я поднял руку и пощупал шею. Трубки не было. А рука слушалась. Рука, в которой еще недавно не было ни одной целой кости, представлявшая собой кусок истерзанного мяса, сейчас полностью вернула свой функционал, и я ощупал ее. Лишилась всех ран и повреждений. Как, собственно, и вторая, которую я ощупал первую. Интересно, какие еще сюрпризы меня ожидают? Я ощупал все, до чего смог дотянуться в положении лежа, после чего сел и закончил дело. Впору было много думать. Я был совершенно цел и абсолютно здоров, как будто вся драка, а вернее сказать, убийство, мне просто приснилось. Руки и ноги были целы и безукоризненно слушались, ребра не ходили ходуном, если на них надавить, значит, тоже волшебным образом срослись. Череп был цел, несмотря на то, что еще недавно хрустел и трещал, как сухое дерево, облюбованное туристом-шашлычником. Единственный минус — дышать было тяжело. Будто бы ребра срослись прямо так, как были сломаны, проткнув собой легкие. Будто бы те до сих пор не работали толком и не позволяли нормально дышать. А может, это просто воздух такой тут? Понять бы еще, где именно тут. И как я тут оказался? И сколько вообще времени прошло с последнего, отпечатавшегося в памяти момента? Может, прошло уже несколько месяцев? Меня нашли, отвезли в реанимацию, выходили, вылечили. Я же слышал какие-то голоса, прежде чем отключился. Да нет, чушь. Для начала... В больницах больных не кладут на холодные камни. Ходили слухи о том, что больного могут оставить в коридоре на каталке, но каталка — это в любом случае не жесткий каменный пол, который будто вытягивает из тебя тепло. А именно на таком я сейчас и сидел. Во-вторых, в больницах не бывает темно. Это абсурд. Люди придумали окна как раз для того, чтобы в бетонных коробках не было темно. Здесь же было настолько темно, что я не видел даже собственных рук. И не было никакой разницы, с закрытыми глазами ты сидишь или с открытыми. В-третьих, так не бывает, чтобы пациент пришел в себя сразу целым и здоровым. Технически, меня могли все это время держать в медикаментозной коме, но за такое длительное время, что понадобилось бы, чтобы после всех полученных травм привести меня в норму, у меня, во-первых, образовались бы пролежни, а во-вторых, атрофировалась бы напрочь как минимум половина мышц организма. Однако ни того, ни другого нет. Я бодр и полон сил, могу шевелиться, и у меня ничего не болит. Не говоря уже о том, что после столь длительной медикаментозной комы у меня наверняка что-то съехало бы в голове. В-четвертых, на мне нет ни одного следа от операций. Тщательное пальпирование всего тела не выявило ни единого шрама, ни единого шва. А это совершенно точно невозможно. У меня был как минимум один открытый перелом и как минимум два глубоких колотых ножевых ранения. Даже если предположить, что все остальное лечили филиппинские хилеры, то как минимум эти три травмы однозначно оставили бы после себя огромные уродливые шрамы. Но не было даже их. И самое главное, если бы дело дошло до больницы и операций, меня бы совершенно точно переодели. А ведь на мне все та же одежда, в которой я был во время драки. Видеть ее я, конечно, в этой темноте не мог, но хватило и простого ощупывания, чтобы понять, так заморочиться с раздиранием вещей на ленточке и вмазыванием их в густой липкой субстанции никто бы не то что не стал, а просто не смог бы за неимением итоговой от этого выгоды. Единственное, что можно было кое-как притянуть к версии о долгосрочном лечении — скованность дыхания. Но это можно было объяснить более простыми способами. Я просто в подвале. Я в каком-то подвале с каменным полом и отсутствием, что логично, окон. Это объясняло сразу многое из того, что удивляло. Но не объясняло самого главного. Почему я жив? И не просто жив, а полностью здоров. Я осторожно поднялся, ожидая, что в любую секунду от недостатка кислорода у меня в глазах потемнеет. Так оно и случилось. Но я был готов, поэтому тут же замер и подождал, пока ситуация нормализуется. Стоять во весь рост было неудобно. Без какой-либо визуальной информации от глаз вестибулярный аппарат паниковал и сходил с ума. Пришлось раскинуть руки, чтобы стоять, не качаясь. Первые шаги дались тяжело. После каждого приходилось ждать, когда в голове перестанет шуметь и вернется чувство равновесия. Через 5-6 шагов я приноровился и даже рискнул вытянуть одну руку перед собой. В этой темноте не мудрено во что-то врезаться. Не удивлюсь, если именно для этого здесь так темно. Еще через десяток неторопливых шагов, когда я уже окончательно обвыкся и с воздухом, и со сбоящим чувством равновесия, вытянутая рука наконец уперлась в какое-то препятствие. Я остановился и принялся ощупывать непонятное холодное нечто с острыми зазубренными краями. Оно было вытянутой формы, плоское, но широкое. В нижней части непонятная штука перерастала в длинный круглый стержень, который заканчивался в нескольких сантиметрах от пола. Или, вернее, полом это не было, скорее, какой-то постамент, уже в свою очередь стоящий на полу. На ощупь, вернувшись к непонятной штуке, я ощупал ее с другой стороны, где торчал еще один отросток. Осторожно продвигаясь по нему пальцами, я нашарил место, где отросток расширялся одновременно и вверх, и вниз, и влево, и вправо, будто ветка, растущая из толстого ствола. Только в отличие от дерева, это непонятное нечто было неоднородным на ощупь, а постоянно пыталось подсунуть под пальцы новые элементы, какие-то острые грани, зубцы, ребристые поверхности. Сверху у этой штуки аналогичная по структуре круглая фиговина. Снизу же штука разделялась на две колонны, оканчивающиеся на том же постаменте. Кажется, это статуя. Даже определенно, это статуя. Холодная каменная статуя, изображающая кого-то с чем-то в руках. Что-то, скорее всего, являлось копьем или другим подвидом древкого оружия, если я верно понял. А вот кем является этот кто-то — вопрос. Не исключено, что ответ на него я бы не получил, даже если бы тут было светло. Судя по тому, что я нащупал, неизвестный скульптор изобразил свою модель в каких-то доспехах. Не может быть на человеческом организме такого количества выступов и граней, даже если он родился в семье тех... этих, кто себе под кожу шарики вживляет и шипы вставляет. Ну точно, доспехи. Логично же, что воитель с копьем должен быть одет в доспехи. Стало быть, я что, в гробнице какой-то? Это выходит, меня сочли мертвым и... Да нет, херня. Во-первых, я мало того, что не мертвый, так еще и парадоксально здоровый. Во-вторых, кто бы стал меня скидывать в гробницу какого-то великого воина? В-третьих, откуда, блин, вообще в современном мире взяться гробницы какого-то там воина? Я взрослый человек и прекрасно отдаю себе отчет в том, что вся эта мистика существует только во всяких там Ларах Крофтах. А в реальности все эти гробницы давным-давно найдены, вскрыты, опечатаны и превращены в музеи. Ну, конечно, кроме тех, что еще не найдены. Но в такие я бы точно не попал вообще ни при каких условиях. Они ведь еще не найдены. Ладно, посмотрим, что здесь еще есть. Может, я все же найду выключатель, чтобы осветить этот непонятный склеп или хотя бы дверь. Я осторожно обошел статую и пошел вперед, пока не уперся вытянутой рукой в холодную стену. Судя по всему, тут все сделано из одного и того же камня. Пол, стены, статуя, наверное, даже потолок. Действительно склеп. Только вот мертвечиной не пахнет. Вообще ничем не пахнет, если уж на то пошло. Хотя со здешним воздухом поди пойми. Я коснулся рукой стены и пошел вдоль нее, не отрывая пальцев от холодного камня. Каждый раз, когда пальцы соскальзывали с плоскости на впадинку, я останавливался и тщательно проверял это место. Но каждый раз это оказался шов между плитами, и я шел дальше. Так я миновал два угла, встретив носом первый, после чего дальновидно стал ощупывать стены, насколько рука позволяла впереди себя, и, наконец, нащупал что-то новое. Впервые за все это время пальцы нащупали не впадину в стене, а наоборот, выпуклость. Причем выпуклость граненую, навевающую мысли о дверной коробке. Выпуклость уходила вниз до самого пола. Насколько она уходила вверх, сказать было трудно, рука не доставала. Ширина препятствия была примерно с ладонь, а стена после него перестала быть бугристой от швов между плитами и стала плоской. Ну, натуральная дверь! И попавшийся под пальцы через пару шагов второй элемент дверной арки только укрепил меня в этой мысли. Итак, дверь нашли. Осталось ее открыть. Я ощупал каждый сантиметр дверного полотна, но не нашел ни ручки, ни замочной скважины, ни даже банальных петель. Да и сама дверь была непонятной. Ни деревянной, ни тем более каменной она на ощупь не оказалась. Она была холодная и твердая, но совершенно плоская, будто зеркало. Попытки ковырнуть ее ногтем ни к чему не привели. А когда я лег на пол в попытке посмотреть щель снизу, оказалось, что она прилегает к полу настолько плотно, что даже попытка дунуть под дверное полотно лишь вернула мне мой же воздух назад, заставив закашляться от слишком резкого выдоха. Я сел возле двери и задумался. Если на двери нет ручки, это как минимум значит, что на себя она не открывается. Кроме того, с моей стороны совершенно точно нет петель, а значит, она совершенно точно на себя не открывается. Конечно, есть еще совершенно экзотические варианты, вроде того, что она при открытии уезжает вверх, вниз или в одну из сторон. Но кто будет делать такие двери? Да еще и в склепе. Серьезно, это круто выглядит только в научно-фантастических фильмах. А на деле для того, чтобы дверь уезжала, например, вверх, нужно, чтобы там, наверху, для нее была припасена целая куча места, которое во все остальное время простаивает впустую. То же самое справедливо для двери, что прячется в полу или уезжает вбок. Ни один серьезный инженер, строя сооружение на века, не будет морочиться такими схемами. Значит, примем за рабочую версию о том, что дверь открывается от себя. Я, конечно, уже попробовал, и ни хрена у меня, конечно, не вышло. Но, может, я не так пробовал. В конце концов, если я действительно каким-то образом оказался в каком-то склепе, то тут много лет не должно было быть ни одной живой души, и дверь могла банально заржаветь, закиснуть, или, если она все же деревянная, разбухнуть и перекоситься. Может, надо просто ударить посильнее, и я свободен? М-да. А как быть с теми, кто меня сюда принес? Они что, телепортировались сюда, оставили меня и исчезли обратно? Они-то тоже должны были через дверь войти. Что вообще тут происходит? Где, блин, я? Что это за место? Почему я здесь заперт? Горло подкатил тугой ком, я начал задыхаться. Глаза защипало от пота, что выступил на лбу. Я крепко зажмурился и схватил себя за запястье, прижимая два пальца к артерии. Раз, два, три, четыре, пять. Спустя полторы минуты пульс начал снижаться. Паника отступила. Дышать стало чуть полегче, и я снова открыл глаза, хоть это ничего и не изменило. Я не заперт. Я просто пока еще не нашел правильного способа открыть дверь. Вариант первый. Надо ее как следует ударить. Приступить. Я поднялся и развернулся лицом к двери. Нащупав ее боковые габариты, я чуть отошел и короткими вдохами, заполнив легкие местным тяжелым воздухом, силой выдохнул и ударил ногой в левую часть двери. От резкого движения в глазах потемнело, в ушах гулко застучало, и я вынужден был присесть, чтобы не потерять равновесие. Чуть погодя, когда организм остановился, я поднялся и проверил дверь. Она была на месте. Глупо было ожидать чего-то иного, ведь она даже звуком никак не отреагировала на мой пинок. Я прошел до правого края двери и повторил удар там, на случай, если петли располагаются слева, и я в первый раз лупил именно в район петель. Все равно ничего не вышло. Ровно тот же эффект. Потемнение в глазах, стук в ушах, а двери абсолютно все равно. Я даже ударил в нижнюю и верхнюю часть двери на случай совсем уж безумного расположения петель сверху или снизу. Ничего не изменилось. Будто это и не дверь вовсе, а просто кусок стены, обрамленный бордюрчиком зачем-то. Если это так, то я феерический идиот. Но, к сожалению, проверить это я никак не могу. У меня нет даже мобильника, чтобы себе подсветить. Он остался в куртке, которую я снял там, в переулке. Так что пока что будем считать, что это все же дверь. Мощная стальная дверь, которую выбить с удара я не способен. Значит, надо попробовать выбить с разбега. Я стал спиной к двери, прижался лопатками к холодной плоскости и пошел вперед, стараясь, чтобы шаги были одинаковыми. Где-то я слыхал, что у человека один шаг всегда длиннее другого. Надеюсь, что на тех 3-4 метрах, что мне понадобится для разгона, я не собьюсь с прямой слишком сильно и не сломаю себе плечо о стену четверти метра от нужной мне двери. На четвертом шаге нога внезапно не нашла опору и провалилась в пустоту. Я взмахнул руками, пытаясь устоять, но поздно. Тело уже ухнуло куда-то вниз, и я упал во что-то жидкое. Жидкое, жирное, холодное и очень густое. Будто в банку с холодцом, только не пахнущее. «Откуда здесь взялась яма? Да еще и с этой паскудной дрянью!» Я заворочился, пытаясь выбраться из субстанции, но с каждым движением я проваливался все глубже. Если изначально я упал на бок и погрузился примерно по половину тела, то с каждым движением я уходил все глубже. Мало того, странная дрянь как будто сама поползла по телу вверх, как огромная амеба, охватывающая собой жертву. Горло снова подкатил комок. Я запаниковал и принялся дергаться, пытаясь вырваться из жирной дряни. Каждый рывок погружал меня еще больше. Холодец поднялся до плеча, покрыл шею и устремился к лицу. Я задрал голову вверх, пытаясь одновременно дышать и думать, но ни то, ни другое толком не получалось. Получалось только вяло дергаться, увязая все больше. Жижа уже добралась до носа, и я рефлекторно ее вдохнул. Черт возьми, неужели я сейчас сдохну второй раз? Я же только что воскрес. Я не хочу снова умирать. «А, не переживай», — внезапно произнес тихий вкрадчивый голос. «Ты мне нужен живым». Жижа хлынула в нос, я закашлялся, хлебнул еще больше и отключился.